Душ, веселый городишко, вслух отметил Олег, и часто тут бывают подобного рода боевые действия, частенько, признался правозащитник, таки не отпустив предплечье патрона, раз в месяц стабильно приключаются какие-нибудь переделы территории. Город поделен на 4 части и каждая часть относится к одному их королей. Названы они по карточным мастям, как и сами короли. Старик всю недолгую дорогу рассказывал про город различные истории и интересные факты. Как собеседник Ликта был весьма занимательным и интересным суджем. Олег помнил беседу в темнице императора, но вчера по какой-то причине этот незакрывающий рот субъект вызывал только раздражение и приступы мигрени. Зато сегодня все было в порядке. Вот, а это историческое место города, Ликтарий указал рукой на вход небольшого ресторанчика «Кончик стрелы». Именно в этом заведении был заключен первый мирный пакт 4 королей. Они сумели договориться и поделили город между собой. С тех самых пор грандиозных стычек больше не было и все более-менее устаканилось. Нам, кстати, туда. Местом заведения «Кончик стрелы» оказалось еще тем. В огромном просторном зале горланили добрые полсотни ртов. Завсегдатай почетного заведения походили на откровенных головорезов и самое интересное тут ни с кого не требовали сдавать оружие. Как только Олег переступил порог питейного заведения, гомон начал постепенно затухать, а заинтересованные взгляды напротив, нарастать и сосредотачиваться на нетипичных гостях этого изумительного места, или на сорг-бугай в кожаном жилете и перевязью метательных ножей, перекинутой через плечо, преградил дорогу почти у самого входа. Господа, дальше пройти могут только постоянные члены этого элитного заведения, а еще можно щедро проспонсировать это замечательное заведение. Подключился к беседе тощий Грилл в полумаске, надеюсь, денежки-то у вас водятся, мы по приглашению, учтиво ответил Ликта и снял с шеи цепочку с парой бирок, короли пригласили нас. Бугай подошел поближе, нависнув над не таким уж и крупным суджем, и внимательно рассмотрел жетоны. Не знал, что для прохода в заведение требуются какие-то жетоны. Сдается мне, что ты нас за нос водишь. Толпа довольно загоготала в предвкушении веселухи. А ну-ка, дедушка, отойди-ка ты в сторонку. Грилл бесцеремонно отодвинул Ликта в сторону и приблизился к Олегу. Одним пальцем здоровяк скинул капюшон с головы и внимательно присмотрелся к гостю. Вы только гляньте, у нас тут в гостях жалкий человечек, довольно прокомментировал для окружающих Бугай, продолжая держать указательный палец у физиономии Олега. А скажи, человечек, есть ли у тебя денежки, чтоб выкупить свою никчемную жизнь? Олег едва не улыбался. Сейчас его попросту проверяли на вшивость, смотрели на реакцию, как он себя покажет. Бояться ему было совершенно нечего, зато можно было от души повеселиться. «Я не просто человечек», — демонстративно бросив сумку на пол, спокойно без капли робости заявил Олег. «Многие считают меня злобной, мстительно, заносчивой тварью. И ты знаешь, здоровяк, ведь они в чем-то правы. Как мне страшно». Самодовольный Грилл приблизил свою физиономию к лицу Олега, провоцируя того на удар. Олег внял просьбе здоровяка и, сделав небольшой шаг назад, полоснул Бугая по лицу вампиром. Зарисовка получилась занятная. Вот небольшой по сравнению с Гриллом человек стоял совершенно без оружия, после этот же человек отвечает на провокацию ударом, который не смог бы причинить здоровяку особого урона. Вот только удар оказался не таким простым. В какой-то момент в сжатом кулаке ужасного материализовался никчемный простенький нож. Немногие едва сумели его разглядеть, а когда рука закончила свой путь, кулак оказался пуст, а здоровяк с воплем «Ураю!» схватился за лицо. Прошелся своим ударом по физиономии здоровяка Олег весьма удачно. Острие клинка оставило тонкую алую линию по центру переносицы, зацепив оба глаза, и теперь ревущий здоровяк одной рукой держался за лицо, а второй шарил в воздухе, стараясь нащупать прыткого человека. Завсегдатай заведения, почти не сговариваясь, кинулись в сторону обидчика. Олег своей 5-й точкой почувствовал, что на этом переговоры можно считать завершенными. Собратья Грилла небольшой стайкой ловко метнулись в сторону выхода, вот только вместо того, чтоб напасть на человека, они сбили с ног здоровяка Грилла. Двое держали буйного за ноги, еще двое за руки, а еще один эльф-тихушник запрыгнул Гриллу на спину, задрал голову кверху и перерезал горло. Великий и ужасный взирал на картину расправы над собратом стоически, с легким изумлением и неподдельным интересом. Он даже было собрался прокомментировать увиденное, но ему не позволил этого сделать тихушник. «Ну чего ты вылупился, видишь, и так его еле сдерживаем. Забирай свою сумку и вали в соседний зал. Тебя там ждут». Гриллы в самом деле оказался живучим, он орал, истекая кровью и стараясь скинуть с себя бойцов. Олег спорить не стал, он молча поднял свою сумку, обошел эту кутерьму боком и направился в сторону еще одной двери в соседнее помещение. Ликто, придя в себя, тут же кинулся следом. За огромным залом общественной трапезной, сильно напоминавшей простенькие заведения общепита, расположилось поистине богатое помещение. Интерьер помещений вкупе с вычурной резной мебелью и большими картинами в добрую половину стены тонко намекал на то, что в этом приятном месте собираются не такие уж и простые персоны. Часть дорогой мебели была заботливо убрана к стенам, оставив пространство для одного единственного стола. Сам стол был накрыт скатертью зеленого сукна, и восседали за ним три мужчины и одна барыша приблизительно бальзаковского возраста. Барышня, как и еще один персонаж, были людьми. Мужчина выглядел не сильно брутально, самый обыкновенный мужик лет эдак 30 или 40. Одет мужик был довольно простенько, и в своих руках он старательно вымешивал колоду игральных карт. Напротив мужичка, обмотав хвостом стул, сидел Нак, и этот обитатель преступного мира старался выглядеть по меньшей мере модно. Длинный багровый сюртук с бахромой рюшечек на рукавах не сильно гармонировал с желтоватой змеиной головой. Вот только нога этот момент совершенно не смущал. Четвертым игроком за карточным столом был довольно брутальный гном, вся физиономия которого была испещрена жуткими шрамами. Дорогой читатель, часто женщины просят своих мужчин сбривать растительность на лице, чтоб выглядеть симпатичней, так вот, это не такой случай. С этим матерым гномищем все было с точностью наоборот. Борода его только украшала, а рядом со столом, словно слуга, стоял тот самый тихушник, что несколько мгновений назад перерезал глотку здоровяку, и самое занимательное, что он держал в своих руках срезанную сумку Олега. Этот факт неприятно удивил великого и ужасного. Когда и самое главное, как эта замечательная компания успела срезать его сумку. Он прекрасно помнил, как перекинул перевязь через плечо, а также он помнил, что держался рукой за эту самую перевязь. Более того, он и сейчас чувствовал ее в сжатом кулаке. Олег оторвался от созерцания компашки и внимательно поглядел на перевязь. От его сумки остался лоскут перевязи, что он так старательно сжимал в кулаке. Четыре персоны сидели за небольшим круглым столом и развлекались игрой в покер. Человек раздал карты и положил колоду на стол. Все напряженно молчали. У него что-нибудь с собой было? Поглядев карты, поинтересовался гном у стоявшего рядом тихушника. «Бумаги, босс», — поспешил ответить подчиненный, — «больше ничего, а еще он чем-то полоснул по лицу Нигома. Мы его обшманали по-тихому, но так ничего не смогли обнаружить. Или перк, или хорошо прячет оружие». «Плохо, лицей», — гном положил карты на стол и посмотрел на тихушника наигранно укоризненным взглядом. «А если этот супчик нас решит прирезать? Вот так возьмет, да и обезглавит всю организацию разом. Кто в этом будет виноват?» «Я в этом буду виноват», — нарушил мерный ход беседы Олег. «Только в отличие от вас я себе пока лишнего не позволял. А полоснуть по физиономии моего помощника — это, по-твоему, нормально?» Не отрывая взгляда от колоды, поинтересовался Нак. «Ваш помощник вел себя слишком вызывающе». Олег подошел ближе к столу и внимательно осмотрелся. Места за столом для дорогого гостя попросту не имелось. Видимо, таким незамысловатым образом корифеи преступного мира тонко намекали гостю, чьи в лесу шишки. Тушеваться Олег не стал. Он подошел к стене, взял один из свободно стоящих стульев и поставив его в паре метрах от стола. Затем без лишнего смущения Олег присел и деловито закинул ногу на ногу, внимательно наблюдая за игрой. Четыре короля, а вернее три короля и королева, продолжали напряженно молчать в ожидании первой открытой карты. «Послушай, командор», — нарушил напряженное молчание гном, — «у меня на руках пара двоек. Как ты думаешь, с такими картами стоит продолжать игру или их лучше сбросить?» «Это твоя игра», — столь же беспардонно ответил Олег. «Хочешь — сбрасывай, хочешь — играй. А ты бы как поступил?» — не унимался собеседник. «Если бы я сел за стол играть, то я бы играл до последнего. Пара двоек — это уже больше, чем ничего. Тогда я играю». Гном бросил свои две карты на стол в ожидании удачной комбинации. Человек снял с колоды карту и положил ее на стол. Открытой картой оказалась крестовая двойка. Нак и женщина недовольно скинули карты, а человек и гном с лицами больше похожими на восковые маски продолжили игру. «Не желаете повысить ставки, уважаемый король червей?» – довольно поинтересовался человек. «А почему бы и нет?» – согласился гном. «Ставлю алхимический магазинчик на углу улицы Феи придворного квартала против оружейного магазинчика Гургина. Потяните ли ставочку, уважаемый крестовый?» Человек, которого гном обозвал крестовым, нервно затарбанил пальцами по столу. Спустя несколько долгих секунд он все-таки решился. «А, один раз живем, согласен я, ставка принята». Выпалив эти слова, крестовый перевернул вторую по счету карту, которая оказалась пиковым тузом. Улыбнувшись широкой улыбкой, человек предложил: «Может, повысим ставки?» «Не стоит», спокойно отозвался брутальный гном. Человек перевернул с колоды третью карту. Ей оказалась пиковая дама. Следующие две карты оказались восьмеркой и десяткой червей. «Вскрываемся?» – довольно поинтересовался человек. Гном молча кивнул, напряженно ожидая комбинацию противника. Сет из двоек, довольный собой, открыл карты. «Крестовый, не вышло у тебя сегодня блефануть». «Почему же не вышло?» – спокойно ответил гном. «Все вышло. Сет на тузах. Три туза». Недовольный крестовый разом помрачнел лицом. «Эх, Руди, Руди, не умеешь ты проигрывать?» Женщина собрала карты и принялась по новой замешивать колоду. «Я предлагаю самую малость повременить с картами и немного пообщаться с нашим гостем», периодически высовывая раздвоенный язык, предложил Нак. «А то, как-то некрасиво выходит». «Поддерживаю», женщина перестала мешать карты и положила колоду на стол. «Ну, раз такое дело», гном развернул стул и внимательно посмотрел на Олега. «Что ж, здравствуйте, командор, о чем вы хотели с нами поговорить?» «Поговорить», в размышлении произнес Олег, оглядывая эти занимательные личности. Сейчас ему ужасно хотелось достать свои очки и самым внимательным образом изучить статистику данных граждан. Вот только чуйка твердила, что не стоит этого делать. Очки не были привязаны, и потерять их можно было запросто. «Я здесь, чтобы сделать вам выгодное предложение, а если мы сумеем договориться, то и помощь с вашими небольшими проблемами с императором». За игральным столом воцарилась тишина, короли продолжали молчать, и только уголки рта женщины немного скривились в критичной улыбке. Казалось, что она сейчас смотрела не на умудренного опытом авантюриста, а на наивного простоватого юношу, и, разумеется, подобное отношение сильно бесило. Ужасный подавил в себе желание нахамить и, стараясь не обращать внимания на провокацию, продолжил, как ни в чем не бывало. «Итак, предложение», слегка запнулся Олег, формулируя мысли в слова, «мой банк предлагает вашей организации стать почетным клиентом». «Да ты что», иронично произнес Нак. Остальные участники круглого стола тоже довольно заулыбались. «Для почетных клиентов у нас имеются уникальные, весьма выгодные условия», стараясь не обращать внимания на явно развлекающихся королей, продолжил презентацию Олег. «Основные наши преимущества – это свободный вывод кредитов со счетов на обезличенные дебетовые карточки, в любом объеме и на любых общебанковских терминалах. Полная анонимность, как от правовой системы, так и от общебанковской. Уменьшенный платеж от переводов и пополнений в отличие от прочих банков. А еще самый низкий банковский рейтинг за все существование общеизвестной банковской системы», спокойно прокомментировала женщина. Олег возражать не стал. Он попросту продолжил: «Это были очевидные бонусы от сотрудничества с моим банком, а теперь неочевидные. Ликто должен был передать вам бумаги строгой отчетности, касающиеся верфи. Так вот, своим клиентам мы стараемся помочь, если не во всем, то во многом. И с обличением императора я вам помогу. Мы изучили те бумаги, что нам предоставил Ликто», на этот раз отозвался тот, кого женщина назвала Руди, «документы весомые. Вот только непонятно, с чего вдруг ты решил, что мы желаем обличить императора? Нам не нужно его обличать, нам нужно на него надавить. Мы имели неосторожность вложить общие деньги нашей организации в этот неприятный проект», спокойно и размеренно пояснил Нак, «и теперь нам нужен рычаг для того, чтобы получить причитающиеся». Тут как-то разом Олега осенило, что причитающиеся – это не деньги из казны, а скорее всего часть тех самых верфей Вереск. Получалось так, что этим опасным ребяткам и в самом деле нужен был рычаг давления на императора, но при таких раскладах становилась не совсем понятна роль лекторей во всей этой истории. «Ну, если вы изначально не собирались оглашать истинное положение дел, для каких целей вы наняли Ликто?» «Нам нужно было пугало», — спокойно пояснил гном, «своего рода деревенский дурачок, который может молоть своим языком все что угодно». Совершенно не стесняясь присутствующего Ликто, признался гном. Его роль изначально заключалась в создании ажиотажа вокруг этого вопроса, только и всего. «И кстати говоря, это мы его слили налоговому отделу имперского казначейства», добавил Руди, Ты, Лекто, стал слишком многое себе позволять. От тебя не требовалось столь интенсивной деятельности. Беднягу Лекто аж перекосило от злобы. Его ладони непроизвольно сжались в кулаки. Значит, мое предложение вам не интересно? Не обращая внимания на готового взорваться правозащитника, спокойным тоном констатировал Олег. В таком случае не смею отнимать более ваше драгоценное время. Олег поднялся со стула и собрался было на выход, но его поспешила остановить женщина. Ну, куда же вы так торопитесь, уважаемый? А поговорить? Ведь, согласитесь, не так уж и часто нам удается пообщаться с такими величинами, как вы или мы. У нас всегда могут найтись общие интересы или точки соприкосновения. Например, привлечение наших капиталов в ваш банк. Олег уже прекрасно понял, насколько скользкие типы его сейчас окружали, ждать от них хорошего не стоило, но пообщаться было можно. Олег вернул свое седалище на стул и деловито произнес: «Что ж, давайте пообщаемся». «Прекрасно», — довольно улыбнулась женщина. «Вы не могли бы рассказать нам о своем путешествии в закрытое крыло Эртранской библиотеки?» Тон женщины был добр, спокоен и учтив, вот только Олег чувствовал, что это спокойствие наносное, своего рода маска. «Милая, а может тебе поведать, как я своих бабенок разминаю?» С язвой отозвался Олег. «Для меня эта тема менее личная, нежели закрытое крыло библиотеки». «Нет», столь же спокойно отозвалась женщина, «твои сексуальные опыты всем известны, а я, к сожалению, не фея. С вами было приятно пообщаться», подбил итог встречи великий и ужасный. «Не горячись», без лишних эмоций потребовал гном, «просто подумай немного над моими словами. Мы знаем, что за каким-то лядом тебе нужно попасть в имперское казначейство. Мои аналитики думают, что ты хочешь забрать свой выигрыш с парада чемпионов, и для этой цели тебе нужно провести ревизию страховых средств. И прежде, чем ты что-то скажешь, я должен тебе сообщить, этот метод мы собирались применить сами в случае, если его императорское высочество откажется с нами сотрудничать. Но сейчас по некоторым причинам этот план нам не нужен». Гном замолчал, ожидая реакции от Олега. Олег, в свою очередь, молчал, соображая, во что он вообще умудрился вляпаться и как теперь все это расхлебывать. Простой, словно валенок, план в одночасье превратился в не пойми что. Не дождавшись реакции от гостя, гном продолжил: «Мы все приготовили для осуществления нашего плана, подкупили несколько слуг казначея, и даже можем устроить вам встречу один на один. Вот только, эта услуга не бесплатна. Нам нужны ответы на кое-какие вопросы, и первый из них — запретное крыло библиотеки. У меня имелся разовый пропуск, приняв правила игры, признался Олег, получил я его, от местного, которого сейчас нет в живых. Если требуется, могу поклясться». «Не стоит», словно как от пустяка отмахнулся гном. «Мы же здесь просто общаемся. А мне бы очень хотелось узнать, кому вы продали амулет Дрейка», — вклинилась в разговор женщина. «Кого?» Не сразу понял, о чем идет речь Олег. «Дрейк», — размеренно принялась пояснять женщина. «Кобальт, тот самый, которого твой подопечный на куски разнес на параде чемпионов. Отличный был бой», — в раз запричитала мужская половина круглого стола. «Да, да, да», — раздраженно согласилась женщина. «Парнишка уникум, бой великолепный. А теперь давайте перейдем к основному вопросу. Кому вы перепродали амулет?» «Без понятия», — тут же ответил Олег. «Это не мой трофей, и куда его дел охром мне неизвестно». Дальше добрую половину часа Олег отвечал на различные острые вопросы. На какие-то честно, на какие-то откровенно врал, некоторые просто игнорировал. «Все, на этом наша дружеская беседа по душам подошла к концу», — остановил Олег очередную попытку задать какой-то вопрос. «Теперь давайте поговорим о деле». «Ну, о деле, так о деле», — согласился гном. «По поводу твоего банка, сразу нет. Мы не станем сотрудничать с кредитно-финансовой организацией с подобной сомнительной репутацией». «Нет, ты не пойми нас неправильно», — поспешил заверить червовый Олега. «Условия у тебя просто супер, как и бонусы. Просто после одной неприятной истории с вложением денег в проект «Вереск» мы теперь на воду дуем. Фонд наш служит для поддержки участников нашего сообщества и их семей. И лишиться еще один раз всех средств мы попросту не можем себе позволить. Нас не поймут. А что касается нашего обещания встречи с казначеем, то тут все просто. Господин Кардарт, как и мы, обожает азартные игры. Этот жебень просадил в покер не одно состояние. Он завсегдатай частных сборищ, где любители покера ставят более 1 миллиона. Мы можем устроить для тебя одну такую частную игру, — вступила в разговор женщина. «Разумеется, если сумеем договориться насчет одной занимательной темы. Мадам, как к вам можно обращаться? Неизвестность уже порядком потрепала нервы ужасного, и ему наконец захотелось понять, с кем он вообще разговаривает. «Называй меня пиковым королем, или просто пиковая», слегка улыбнулась уголками губ одна из глав преступного сообщества. «Так что там за тема, госпожа пиковая?» «Тема такая», взяв паузу для большего драматизма, продолжила женщина. «До нашего сообщества дошел один слух из логова сатанистов». Пиковая вновь установила изящную паузу, а у Олега в этот момент в голове скакали мысли, чего же все-таки эти короли смогли прознать в логове рогатых. «Мы точно знаем, что ты каким-то образом умудрился снять магический замок с нескольких магических шкатулок». Олег про себя с облегчением выдохнул. Это была практически самая безобидная из тех тайн, что скрывала за своими стенами цитадель рогатых. «Наши аналитики считают, что эта твоя возможность была напрямую связана с утерянным тобой стеклышком. Скажи, это так?» «Нет, это не так», тут же соврал Олег. Вскрывать в данный момент шкатулки Олег мог, вот только наличие запасного стеклышка было большим секретом, и этим ребяткам его разглашать не стоило. «Для вскрытия этих коробочек у меня имеется особый инструмент, и вы сможете его нам продемонстрировать?» Заинтересованно спросил Нак, которого по логике вещей звали королем Бубовым, желательно несколько раз, чисто для того, чтобы убедиться в действенности системы взлома, а еще, чтобы понять алгоритм этой системы, добавил про себя Олег. Ну, устрою вам демонстрацию, давайте сейчас расставим все точки над ее, спокойно предложил Олег. Вы хотите, чтоб я вам за бесплатно продемонстрировал, как вскрывать эти шкатулки и какой инструмент для этого нужен? Я вас правильно понял? Ну почему за бесплатно? С легкими нотками возмущения в голосе произнес гном. А как же частный покерный турнир? Что-то мне подсказывает, что этот турнир вы бы провели в любом случае, с моим участием или без него. К тому же я теперь и сам могу устроить подобный турнир в Асмаале, ровно, как и вы, в частном порядке. И что-то мне подсказывает, если я его разрекламирую как положено, казначей сам найдет ко мне дорожку. Может так, а может и не так, без обидников произнес гном. У меня несколько иное предложение, продолжил Олег. Я не только покажу, как открывать коробочки, но и расскажу, как это нужно делать, саму технику и, самое главное, инструмент. Взамен я заберу содержимое половины коробок на выбор. А у тебя губа не треснет? Недовольно поинтересовался Руди. А что, у вас так много коробок? Едко ответил Олег. К тому же, я собираюсь вам подробно объяснить методу. Демонстрации на паре коробочек для этих целей вполне хватит. Не такие уж и большие потери. В принципе, командор прав, немного поразмыслив согласилась пиковая. Мы не так уж и много потеряем. А вдруг там карта к неизведанным подземельям, или еще какая-нибудь эпическая хреновина или зелье? Не унимался Руди, и отдать это добро не пойми кому, да еще и за так. Во-первых, не за так, веско произнес гном. А во-вторых, сколько ты этих коробок перепортил в своих долбанных экспериментах? И что, ты хоть одну открыл? Хоть раз мы получили карту сокровищ, ну или там какую-нибудь эпическую хрень? Пшик на ровном месте мы получили, тут же ответил на заданный собою вопрос Крестовый. А здесь стопроцентный результат, пускай мы сейчас упустим возможно что-то ценное, но зато мы точно будем знать, что эти коробочки возможно взломать. Поддерживаю Крестового, подключилась пиковая. И я за, произнес Нак. Ну раз почетное общество не оставляет мне выбора, недовольно произнес Руди. Принято почти единогласно, побил итог гном. Значит, делаем так, продолжил рассуждать Крестовый, предоставим 5 шкатулок. 2 из них на выбор после вскрытия отдадим командору. Если хоть одна из шкатулок не будет открыта, наш гость лишается всего, нашей помощи, права с нами общаться, в том числе и жизни. Еще 3 представителя круглого стола согласно кивнули, и гном обратился к Олегу. Ты слышал наши условия? Примешь их или мы расстаемся? Меня все устраивает, без лишних раздумий произнес Олег. Единственное, мне нужно будет какое-то время подготовить инструмент и вызвать пару бойцов для охраны полученных трофеев. Мы здесь будем играть в покер до вечера, уже более спокойно произнес Руди и взял со стола колоду. Как будешь готов, можешь нас отвлечь. Вот и славненько, довольно согласился Олег, тогда не стану более отнимать ваше время. Олег поднялся со стула, оттащил его к одной из стенок, а после на этот же стул притащил чуть ли не силком до невозможности расстроенного Ликта. Старика сильно проняло признание королей, он нервно сжимал кулаки и еле слышно шептал: «Твари, Какие же они твари. Олег легонько тряхнул Суджа. Старик, возьми себя в руки. Все вокруг используют друг друга, это совершенно нормальное явление. Ты ведь тоже выбрался из Приморска благодаря моим деньгам. Это другое. Возмущенно зашептал Ликта, я никогда не сдавал их секреты. Да мне банально профессиональная этика такого не позволила бы это сделать. Я же кучу народа из их сообщества спас от имперского судебного произвола, и чем они мне ответили? Олег взял старичка Суджа за плечи, поглядел в наполненные обидой глаза и самую малость тряхнул. Ликта, не вздумай чего-нибудь учудить, опасливо предупредил Олег, послушай, придет время и у тебя появится шанс отыграться. Сейчас даже не думай чудить, я тебя прошу об этом. Как твой работодатель, я очень тебя прошу, не заставляй меня жалеть о том, что я заплатил за твое освобождение. Судж сумел обуздать свой гнев и взять себя в руки. Хорошо, Олег Евгеньевич, если вы просите, я пока позабуду о той досадной подставе, но это только пока. Вот и прекрасно, довольный Олег хлопнул Ликта по плечу, тогда я на несколько минут отлучусь, а ты пока следи за своими старыми приятелями. Олег задорно подмигнул, а после растворился в воздухе. Еще через мгновение, просторы родимой комнатки в цитадели морских псов встретили нашего героя в свои объятия. Все здесь было на своих местах. В углу стояла катка, заполненная золотыми монетками. Вещи, что Олег оставил с утра, все так же беспорядочно лежали на кровати, а монетка лепреконьего золота сиротливо поблескивала на тумбочке. Не теряя и секунды драгоценного времени, наш герой бросился искать одну из тех шкатулок, что открывал ранее. Для его замысла нужна была одна из них. Олег резво принялся выкидывать весь накопленный хлам из тумбочки, но, не найдя нужное, переключил свое внимание на подкроватное пространство. Шкатулка спряталась именно там, одинокая, открытая и под приличным слоем пыли. Великий и ужасный сдул пыль, при этом от души чихнув, а после закрыл крышку и ввел секретный ключ, резво пройдясь указательным пальцем по поверхности крышки. В шкатулке что-то щелкнуло, и открыть крышку просто так стало невозможно. «Прекрасно», — довольно произнес Олег и почти бегом кинулся прочь из комнатки. Время поджимало, а для воплощения задумки в жизнь требовались еще несколько участников. К великой удаче ужасного все необходимые лица в данный момент присутствовали под навесом летней кухни. Статуя Виктора по-прежнему занимала все тот же стул, что и раньше. Рядом с ним удобно расположились Роман Сергеевич и младший из семейства фениксов. Бойцы бодро уничтожали с пылу с жару приготовленную пиццу, запивая ее кто пивом, а кто и чаем. Мелкая вертихвостка бодро дефилировала по столу, демонстрируя трапезничающим свой новый наряд. Когда Олег рассмотрел мелкую, он обреченно схватился за голову и был отчего. Новый наряд пиратки имел самую малость более скромный вид, чем тот, что наш герой видел днем ранее. Больше всего он походил на латексный костюмчик бывалой извращенки из какого-нибудь очень специфического фильма для взрослых, дополняла композицию надетая на голову латексная черная маска с прорезью для глаз и рта. «Мля», перехватив ладонью лоб, обреченно произнес Олег, «все, теперь точно, моей репутации полный 3-14 сдец». Мелкая встрепенулась и юрким шмелем моментально скрылась на крыше, а немного раскрасневшийся Рома наконец заметил присутствие одиозного лидера. «О, Олег!» – растерянно произнес Грилл, «а мы тут решили выигранный на параде чемпионов костюмчик примерить. Ну, помнишь тот, который нам в качестве приза подарили?» «Рома, лучше бы я этого не видел!» Олег тяжело вздохнул и нервно помотал головой, пытаясь разводить наваждение. «Ладно, с твоими кукольными пристрастиями будем после разбирать». Олег присел на свободное место и выставил ларчик на стол. «Мелкая, лети сюда, дело есть», — бодро выкрикнул Олег. «Ага, чтоб ты мне ноги поворовал». Донесся чуть хрипловатый то ли писк, то ли голос откуда-то с крыши. Помнила поганка о недавнем своем косяке и до сих пор старалась держаться от одиозного лидера на почтительном расстоянии. «Да не бойся ты, не обижу. Я уже забыл о твоем косяке, пальцем тебя не трону», — торжественно пообещал Олег. Мелкая шустрой мухой юркнула под крышу навеса, приземлилась на плечо Грилла и, прижавшись к его лицу, словно боязливая девчонка, произнесла: «Хозяин, ты же не позволишь обидеть свою маленькую девочку?» Рома покраснел еще сильнее от подобного обращения, зато Тигер откровенно угорал от нелепости сложившейся ситуации, а вот Олег утвердился в мысли, что этот мир уже не спасти, и натянул на физиономию страдальческую, обреченную, прискорбную гримасу апофеозом картины стала ладонь, которой наш герой прикрыл свои очи. «Мне хана», — донеслось от морально страдающего человека. «Ну ладно, чего звал то?» Отлипла наконец мелкая от физиономии Грилла, совершенно поменяв интонацию голоса. «Только учти, в утрешнем инциденте ты сам был виноват». «Плевать на утрешнее», — отмахнулся Олег. «Шкатулку видишь?» «Вижу», даже и не думая подлетать ближе, с плеча Ромы ответила Настя. «Он магическое, запирается магической комбинацией». Одна из ранних разработок Линтера, спокойно прокомментировала мелкая, таких по его лицензии сделали несколько сотен тысяч, если не миллионов. «Вскрыть сможешь?» Мелкая вспорхнула с плеча и, сделав круг над шкатулкой, приземлилась рядом. После Пиксия сделал несколько кругов вокруг, рассматривая артефакт со всех сторон, и уверенно ответила. «Чтоб ее открыть, нужен талант распознания сути, как у тебя, или стекляшка, наподобие той, что была у тебя, а так без вариантов. Даже пытаться смысла нет». «Мелкая, слушай внимательно». Олег подсел ближе к столу, немного насторожив Настю. «У пиратки был дар видеть вещи ушедших, это точно. Попробуй воспользоваться ее талантом». На что Настя только хмыкнула, а после уставилась на шкатулку. Ее глаза наполнились белым светом. Пиксия вспорхнула и зависла над шкатулкой. Затем Настя прикрыла тот глаз, что недавно был восстановлен, и восторженно произнесла: «Ты прав, черти тебя подери, у мелкой есть дар». Дослушать впечатление Насти Олег не успел, вышло время, и он вернулся в вип-зал легендарного ресторанчика «Острие стрелы». Здесь все было по-прежнему, Ликто молча сидел, нервно накручивая себя мысленно. Короли играли в покер за столом, совершенно не обращая внимания на происходящее кругом, и только помощник гнома, тихушник, зорко следил за гостями, сохраняя молчание. Долгие 3 минуты до отката Олег пытался отвлечься разговором с Ликто, правда, тот совершенно зарылся в своих мыслях и отвечал односложно, пытаясь поскорее отделаться от беседы, а по истечению наш герой вновь совершил прыжок. Олег стремглав кинулся из своей комнатки во дворик цитадели. Он очень сильно опасался, что Рома и Тигер, закончив кушать, отправятся по своим без сомнения важным делам, но нет. Эту парочку сильно заинтересовало, что же на этот раз задумал их неугомонный лидер, и приятели с великим интересом ждали его очередного появления. Появился лидер, как и в прошлый раз, бегом. К тому моменту, когда Олег добрался до кухоньки, шкатулка была уже открыта, а сама мелкая довольно раскланивалась. «Олег, у нас все получилось», — довольно заявил Рома, указывая на откинутую крышку. «Это замечательно», — одобрительно произнес Олег. «А теперь самое основное. Настя, теперь ты поможешь мне. Нужно будет продемонстрировать, как ты открываешь 5 коробочек подряд одним недоверчивым гражданам. Ошибиться нельзя. Все должно пройти по высшему разряду. А что я получу взамен?» Деловито поинтересовалась малявка. «Ты помогаешь нам, мы помогаем тебе», тут же ответил Олег. «Сразу после этого дельца я вплотную займусь твоей просьбой. А еще, я отдам в твое пользование моего аналитика Виктора». «Договорились», — довольно согласилась Настя. «И чтоб никаких, срочно беги туда и делай то-то и то-то. Мы с ним будем заниматься тем, чем сами захотим. По рукам, мелкая. На ближайшие пару дней он полностью твой. Но у меня к тебе будет огромная просьба. Ради всех известных тебе богов, пожалуйста, поменяй этот костюмчик на что-то более пристойное, пожалей жалкие остатки моей репутации. А вот это фигушки», — девчушка сложила пальцы в незамысловатую фигуру и продемонстрировала ее ужасному. «Этот костюмчик весьма непрост, он позволяет брать под контроль других пикси». «Ну, а тебе-то какой с этого прок? Нафига тебе другие мелкие?» «Ну, во-первых, Рубину нравится фея, и если несколько из них будут его постоянно сопровождать, то ему наверняка такое понравится». Роман Сергеевич молчал, но по его глазам было отчетливо видно, как ему пришлась по душе подобного рода идея. А, во-вторых, эта пиратка с ее малым резервом сил могла взять под контроль от 3 до 8 особей, я же запросто потяну целый рой из пары сотен. «Пара сотен мелких мух», — довольно прокомментировал Тигер. «Да чего они вообще могут сделать?» Мелкая резко взлетела с места, зависнув перед самым носом Шкета. «Ты даже не представляешь, на что способен рой пикси из пары сотен фей», — с совершенно серьезным видом принялась объяснять мелкая. «Каждая особь сама по себе слаба, но когда их рой — это жуткая сила. Каждая особь имеет свои заклинания на ослабление и усиление. А теперь представь, что будет, если их массово наложить на неприятеля или друга. А чтоб ты не забивал свою бестолковую тыковку, я расскажу тебе одну историю свидетельницы, которой была сама. Пара молодых богов решили на красивой цветочной поляне построить дворец. На этой полянке водилось огромное гнездо фейри. «Настенька, милая, у меня не так уж и много времени», – осторожно напомнил Олег. «В общем, гнездо фей уничтожило этих двух богов», – подбила итог Настя. «И даже боги ближнего круга никогда не связывались с этими малявками». «Да ладно», – не поверил в услышанное Тигер. «Шоколадно», – бойко отозвался Олег. «Байки будете без меня травить, а сейчас слушайте внимательно, для вас будет дело. Я сейчас нахожусь в городе Лесто в заведении «Острие стрелы». Примечательное местечко», – прокомментировал Рома. «Так вот, ваша задача со всеми почестями и помпой прибыть туда как можно скорее», – продолжил говорить Олег. «Городок откровенно криминальный, имеется куча общепенцев и социально опасных типов, и, если в нем кто-либо пострадает, я плакать не стану. Сам я нахожусь в VIP-зале. Мы сможем туда прибыть минут через 15-20», прикинув, что к чему, отчитался Рома. «А если бегом, то через 10», добавил Тигер, «но мне тоже кое-что от тебя нужно. Костян, давай поговорим о твоей просьбе после дела, я сейчас уже исчезну». Олег закрыл шкатулку, стоящую на столе, и убрал ее в пространственный карман. «И вот еще что, Настя», — добавил Олег, — «большая просьба, не забывай, что пикси очень молчаливые и глупые создания». «Ну, глупые, так глупые», — только и успела ехидно ответить Милка перед тем, как Олег растворился в воздухе. От Тана сумасбродной богини явно тянуло какими-то неприятностями. Олег ощущал это своей пятой точкой, но отступать сейчас было уже поздно. Механизм коварного плана был уже запущен, и теперь оставалось самое сложное — отыграть планируемую роль как следует. Следующие 15 минут ужасный провел довольно нервно, он то и дело поглядывал на часы, ожидая прихода команды охраны трофеев, расхаживая перед самым носом расстроенного Суджа. Сам же приход команды поддержки обозначился шумом драки в основном, в большом зале ресторана. Не стоит рассказывать, что два высокоуровневых бойца и одна богиня в тельце феи без особого труда прошлись комбайном по завсегдатаям легендарного ресторанчика. Отчасти пострадала мебель, окна и даже входная дверь. «Это, скорее всего, прибыли мои помощники», — спокойно пояснил Олег напрягшемуся тихушнику. «Нужно пойти их встретить, а то они весь этот ресторанчик по камешку разберут». Еще минуты через полторы Рома, Костя и Настя стояли посреди зала, внимательно осматриваясь по сторонам. «Командор, мы прибыли на ваш зов», — явно поясничая и издеваясь, произнес Тигер, и для большего комизма он встал на одно колено и прислонил кулак к груди. «Ваша воля, наша воля», — брякнул не в попад мелкий. На что Рома, как более вменяемый, попросту ответил, ударив себя в грудь кулачищем. Комедианты херовы, Олега сильно напрягло поведение мелкого и особенно его глумливый настрой. Смутно Олег догадывался, откуда растут ноги у подобного настроения Кости, но сейчас нужно было держать марку, и ужасный ответил небольшим резким кивком. Короли уже позабыли про свою игру и теперь с великим интересом наблюдали за шоу. «Итак, я готов продемонстрировать технику и самое главное инструмент», — во всеуслышание с помпой объявил Олег. «Давайте свои шкатулочки». Гном только хмыкнул, значительно глянул на тихушника, и тот шустро достал из своей сумки 5 резных коробочек с символами на крышке. «Что ж, маэстро, порадуйте нас», — гном поднялся с места, указал рукой на шкатулки и сделал несколько шагов назад, дабы не мешать мастеру. Точно так же поступили и остальные короли, видимо, у них были платные аккаунты с возможностью записи событий, и они пытались заснять происходящее с более удобного ракурса с разных сторон. Великий и ужасный с невозмутимым видом подошел к столику и расставил шкатулки в один порядок. «Итак, милая», — обратился Олег к пикси, парящей рядом, — «сделай, пожалуйста, все красиво». Где-то за спиной хохотнул Тигер, а мелкая натянула на голову маску, подлетела к ширинке Олега и схватилась за бляшку ремня, глядя на человека своими большими заинтересованными глазами. От подобного поворота событий ужасный самую малость опешил. Впрочем, в таком состоянии пребывал не только он один. Короли как-то неловко принялись переглядываться, а пиковая даже едва заметно помотала головой. И без того подмоченной репутацией ужасного наступил полный и бесповоротный олес. Если раньше он мог хоть как-то отбрехиваться, что, мол, слухи про него и пикси всего лишь слухи, то теперь, благодаря Насте, эти слухи приобрели физическое воплощение. Клеймо извращенца Олегу было гарантировано. Ужасно хотелось открутить голову малявке, да еще и Кости за компанию, но ужасный все-таки сумел взять себя в руки и голосом полным меда произнес: «Нет, милая, мне нужно, чтоб ты открыла вон те коробочки, Олег указал пальцами на стол. Пиксия сняла с головы маску, растерянно поглядела на человека, еще раз указала пальцем в район паха и расстроенно помотала головой, как бы интересуясь, что «у нас правда ничего не будет». Блеснув холодной сталью во взгляде с прежней доброй интонацией, наш герой пояснил: «Коробочки, понимаешь, глупенькая, видимо, Настя осознала, по какому тонкому льду она сейчас ходит». Пиксия приземлилась на столик и тут же взялась за дело, а Олег, совершенно не смущаясь, принялся комментировать. «Главным инструментом для вскрытия подобных шкатулок служат специально обученные феи». На эту реплику ужасного Пиковая ответила многозначительным хаем. А еще она собралась было прокомментировать пристрастие командора, но мелкая открыла первую шкатулку. «Для того, чтоб развить подобный талант, приходится много экспериментировать». «Ага, мы уже догадались, какого рода эксперименты ты над ней ставил», — подал голос Руди. Но тут же замолчал, потому что мелкая откинула крышку второй шкатулки. «Что ж, если для вас все понятно, значит, в моих комментариях смысла нет», — отозвался легкой обидой Олег. «Давайте посмотрим, справится ли моя питомица с поставленной задачей». После сказанных слов почти сразу откинулась крышка третьей шкатулки. Анак нервно произнес: «Нет, пожалуйста, продолжайте комментировать». Нога явно впечатлили скорость вскрытия и безукоризненность результата, а меж тем мелкая покончила со следующей шкатулкой и переключила свое внимание на последнюю. «Нужно искать нестандартную питомицу с довольно странными наклонностями», — с непринужденным видом соврал Олег, «а после во всем ей потакать». Слова ужасного не прошли мимо ушей, но в большей степени короли сосредоточились на последней, пятой шкатулке. Замок последней шкатулки негромко щелкнул, и Пиксия взлетела и зависла перед лицом Олега, изобразив в воздухе изящный книксон. «Прекрасно, милая, ты, как всегда, бесподобна, а теперь давай посмотрим. Может быть, тебе что-то приглянется в одной из коробок». Рассматривать артефакты самому было чревато, зато можно было вполне воспользоваться глазами пиратки. И мелкая не подвела. Она принялась изучать содержимое шкатулок и выбрала один довольно крупный перстень. Настя указала на него пальцем. «Самое занимательное, что артефакт ей попался вторым, и в остальные шкатулки она даже не стала заглядывать». Олег поднял очень массивный перстень с большим алым рубином и бодро подкинул его на руке. «Ну, что ж, первый приз выбран», — бойко прокомментировал Олег. «Посмотри, может, еще что дельное найдешь?» Настя кивнула и бодро изучила оставшиеся 4 трофея. В остальных шкатулках располагались свиток, перевязанный оранжевой лентой, какая-то старинная карта, вычурный кинжал с волнистым лезвием и широкий серебряный браслет. Ничего не пришлось мелкой по вкусу, и она только выразительно пожала плечами. А меж тем трое из 4 королей не сводили глаз с куска пергамента с изображением какой-то локации. Видимо, для них это был самый дорогой трофей. Олег собрался было выбрать именно его, но в последний момент его словно током пробило. Взгляд на мгновение замер на широком серебряном браслете. По всей длине незамысловатого украшения тянулась изящная, да более знакомая ветвь виноградной лозы. «Скажи, гноме, а если я себе возьму вот эту карту, мы сможем разойтись мирно?» — неожиданно для всех озвучил провокационный вопрос Олег. Гном ничего отвечать не стал, он только пожал плечами, мол, понимай, как хочешь. И Олег пронес свою руку над картой, остановившись над шкатулкой с серебряным браслетом. «Пожалуй, возьму себе на память вот эту штуку». Олег поднял из ларца браслет. «Правильное решение, мальчик», — довольно произнес гном. Помощник Червового живо закрыл крышки ларчиков и довольно шустро убрал их в свою сумку. После этого он также шустро скрылся из виду, а короли расслабились и вернулись за стол. «Что ж, с вами было приятно пообщаться, уважаемый», — ответил за всех гном. «Вы свое слово выполнили, мы в свою очередь выполним свое». У Олега сложилось стойкое впечатление, что его сейчас пытаются выставить за дверь, словно нерадивого школяра или девку, которую попользовали и попросили покинуть место соития, причем за собственный счет. «Слышь, ты, гноме, я сейчас не вполне понял, вы таким незамысловатым образом послали меня или как?» — начал медленно закипать ужасный. «Нет, конечно», — подключилась к разговору женщина, — «игру мы тебе устроим в любое удобное для тебя время. Как будешь готов, пускай Ликта свяжется с Текером Дюком из торгового представительства Дюков в Осмалии. Он обеспечит тебе нужную игру. Только имей в виду, при себе нужно будет иметь как минимум 1 000 000 золотых, и не факт, что тебе удастся их сохранить. Тут уж извини, таковы правила большой игры». В этот раз Олега не просто поймали, Его банально развели на деньги и информацию. И этот неприятный факт ужасный осознал моментально. Попасть к этому любителю высоких ставок на прием он мог и сам. Достаточно было просто показать в нужном месте миллион. Короли под шумок вытащили из него некоторое количество определенной информации. Олега так и подмывало разнести тут все и набить самодовольные физиономии этих поганых королей, но он сумел обуздать свой гнев и довольно мирно произнес: «С вами было очень приятно общаться, и если с собственной феей у вас ничего не выйдет, вы всегда можете обратиться в наш банк. Для почетных клиентов данная услуга будет стоить ровно половину содержимого подобной коробочки. Учтем», — довольно отозвался Руди, — «и более мы не смеем тебя задерживать». От небольшой компашки нашего героя жители бандитского города со свободными нравами буквально шарахались. Слух о могучих отморозках и их одиозном и несломленном лидере уже разнеслись по городу, и местные обитатели старались не попадаться на глаза. Сам же одиозный лидер брел в направлении стационарной портальной арки в довольно мрачном настроении. Даже обладанием еще одной вещицы могучего прародителя богов, мудреца Соломона, не приносило особой радость. Олег банально позабыл об этом уникальном предмете, забив свою голову негативными мыслями о произошедшем. Очень хотелось открутить две бестолковые головы, и возможно, Олег так бы и поступил, но нужно было держать марку. Олег резко остановился у портальной арки, и следующие за ним сопровождающие поступили ровно так же. Ужасный внимательно поглядел на мрачную физиономию Ликта. «Старик, не вздумай связываться с этими чертями», с должной долей злости в голосе потребовал Олег. «Не спеши это сделать сам. Я помогу тебе разобраться с четырьмя королями. Ликта, эти суки у нас будут землю жрать. Я тебе обещаю». «Да, вам-то чего до моих печалей?» Ликта, старавшийся все время смотреть куда-нибудь в сторону, наконец посмотрел в лицо Олегу и даже кое-что осознал. «Подождите, они, что вас тоже где-то накололи?» Олег многозначительно промолчал, а Ликта, прогнав в голове какие-то мысли, вновь принялся говорить. «Понимаю ваше негодование, и если позволите, у меня уже имеется определенный план», почувствовал плечо единомышленника, начал тараторить. «Как и раньше, Ликта, я могу им сильно нагадить в области судебного права, когда они в следующий раз обратятся ко мне за помощью. Это все слишком мелко», со зловещей улыбкой произнес ужасный. «Месть должна быть такой, чтоб твой враг вспоминал тебя по 100 раз на дню, в панике трясясь от страха. Поверь мне, старый, через несколько недель мы обязательно займемся этими долбанными королями. Они, в конце-то концов, ограбили имперское казначейство и выкрали мой призовой фонд. А я никому не собираюсь спускать подобные шалости». «Но ведь они же никогда не грабили казначейство», слегка напрягшись, произнес Ликта. «Вы ведь и сами это знаете. Службы императора и пресса врать не могут. Пресс-секретарь императора самолично заявил, что ограбление века совершили короли. А еще этот жуткий гном говорил о каких-то разборках внутри сообщества из-за денег. Ну да, после скандал с верфью несколько громких скандалов случилось и здесь», немного поразмыслив, припомнил Ликта. «Некоторые банды собирались уходить из-под руки королей и организовывать собственное братство. Вот и давай подольем масла в огонь», довольно предложил Олег. «Мы с тобой поднимем вой по поводу украденных у меня денег. Ты», — Олег ткнул пальцем в грудь изрядно подобревшего старика, — «начинай полоскать всех причастных к этим деньгам лица в суде и исполнительных инстанциях. Неважно, что мы эти суды не выиграем, важно, чтоб был шум и медийная картинка. Я могу подключить одного знакомого репортера из вестника другого мира», — бодро прикинул вариант Судж. «Мой приятель несколько раз со своими статьями даже на передовую страницу попадал. Правда, заказные статьи будут не бесплатны». «Пофиг», — отмахнулся Олег, — «оплатим. И еще запусти слушок, что, мол, великий и ужасный собирался сполна расплатиться со всеми, кому он доставил неудобства своим существованием. И все это счастье должно было обрушиться на пострадавших от моих рук именно с украденных денег». «Я понял», — осознав сказанное, многозначительно протянул Ликта. «Для нас главная медийная картинка». «Именно», — согласился Олег, — «начинай готовиться. Докладываться будешь ему. У тебя ведь осталась его монетка?» «Осталось», — подвершил Судж. «А еще свяжись с этим, как его», — Олег наморщил лоб, стараясь вспомнить имя, — «выданное королями для организации покерного вечера». «Дюк», — напомнил Ликта. «Точно, свяжись с этим дюком и договорись на игру через 3 дня. И вот еще что», — Олег на мгновение замолчал, оглядел как никогда пустую портальную площадь и, понизив голос, произнес: «Всю эту возню с королями ты начнешь сразу же после того, как я пообщаюсь с казначеем. Это понятно?» А что со средствами на покупку статей? Вы вроде одобрили мой план по найму репортера. Обсуди этот вопрос со своим приятелем, спокойно пояснил Олег, узнай цену на целую серию статей про королей, как они купаются в украденном золоте, пока их подопечные гниют в тюрьмах, о результате доложишься ему. Обсудив все основные моменты и вехи страшной мести Ликта и его работодатель разошлись по разным сторонам материка. Ликта, подогретый мыслями о мести, прыгнул в Асмайлу, а вот командор и его свита очутились в захолустье, именуемом Топь, от которого еще предстояло не один час добираться до дома. Перед самым переходом Олег всерьез размышлял, как наказать Настю за ее несвоевременный пранк. Но, видимо, почувствовав настрой ужасного, мелкая старалась держаться ближе к Косте и подальше от командора. А уже после самого перехода Костя Феникс получил мощнейший удар в тыльную область головы. В отряде татарина подобный смачный удар назывался довольно просто – лещом. Был он, как правило, неожиданным и весьма неприятным. Вот только на этот раз инициатором удара бил не пылающий гневом Олег, а довольно спокойный с виду Роман Сергеевич. Он как-то неожиданно резко, разом принял форму зверя и от всей своей широкой души залепил того самого леща расслабленному тигеру. Удар вышел поистине фееричным. Тигер рухнул на землю и пропахал лицом метров 8 местной плодородной почвы. Мелкий, пошатываясь и мотая головой, поднялся на ноги, а после, немного придя в себя, возмущенно заявил: «Урка, ты совсем охренел? Это я тебе всыпал», разминая шею и похрустывая кулаками, спокойно пояснил Рома. «Но, за что?» – как-то даже расстроенно и растерянно спросил младший Феникс. «И ты еще, мелкий недоумок, спрашиваешь за что? Скажи, неужели ты всех вокруг считаешь дураками? А, или ты думаешь, что я не видел, как ты шушукался перед вылазкой с этой мелкой пигалицей? У нее бы у самой мозгов не хватило додуматься до того, что она учинила. Да чего сразу я?» Осознав всю безнадежность происходящего, принялся отмазываться Костя. Она меня спросила, как можно разыграть командора, вот я ей и предложил несколько вариантов на выбор. «Ну, при чем здесь я, Роман Сергеевич, если это была ее собственная инициатива?» Рома одним прыжком оказался рядом с Тигером и попытался нанести Дрову увесистый апперкот. На этот раз Тигер оказался шустрее, он ушел от удара, и даже умудрился отпрыгнуть в сторону, достав из ножен два кинжала с изогнутыми светящимися легким голубым светом лезвиями. «Я тоже умею драться», выставив перед собой клинки, угрожающе заявил Тигер. «Знакомые клинки», разглядев оружие, прокомментировал Рома, «вот только раньше они у тебя так не сияли». «Это тебе их эта бестолочь заговорила», отвечать Костя не стал, как, впрочем, и нападать. Видимо, сказать ему было особо нечего, все уже и так было понятно. «Да чего, собственно, вы так взъелись?» Донесся возмущенный голос откуда-то сверху. «Ну пошутили мы, и чего такого? Ваша шутка – это сильный удар по авторитету Олега», начиная закипать, пояснил Грилл. «А ведь именно этот человек оплатил многомиллионную операцию твоей сестре», сукоризной глядя в лицо Кости, продолжил лить упреки Рома. «И заметь, совершенно безвозмездно. И тебе, мелкая дрянь, он собирался помочь», уже глядя куда-то вверх сукоризной, произнес Грилл. «Наверное, вы стоите друг друга, два безмозглых существа». «Да ничего ведь такого не случилось», Костя, осознав, что дальнейшего развития конфликта уже не последует, спрятал зачарованные клинки в ножны. «Не надрывайся», дал совет Олег Роме, «эти двое все равно не смогут осознать глубины содеянного. Не трать слова в пустоту, лучше давай собираться домой». С одной стороны, эту парочку стоило крепко проучить, они выставили ужасного полным извращенцем. С другой стороны, встреча с королями была глубоко анонимной, и распространяться о беседах с проклятым человеком эти деятели точно не станут. А посему, Олег плюнул на пранкеров, закинул через шею Роме огромную перевязь на манер гамака и сам забрался в нее. «Погнали, Рома», — хлопнул Олег по спине приятеля. И Грилл в своей звериной форме начал движение с огромного прыжка. Двигался Рубин довольно проворно, форма зверя добавляла такой объем выносливости, что через какой-то жалкий час Тигер и Мелкая от него окончательно и бесповоротно отстали. Те горные тропы, по которым Грилл раньше двигался с великой осторожностью, теперь здоровяк преодолевал играючи, даже не снижая скорости. А на весь путь до цитадели псов по времени было затрачено что-то около 5 часов. Результат мог поразить воображение. Тот путь, на который раньше наши герои тратили около 1,5 суток, сейчас Рома преодолел за 4,5 часа. Можно было бы порадоваться, Вот только нашему герою это путешествие далось с огромным трудом. С начала поездки Олег ужасно боялся сорваться в пропасть. И когда Рубин прыгал с утеса на утес, Олег искренне полагал, что Рома попросту сорвался и сейчас летел вниз. Затем наш горемычный герой осознал, что горы были не самым страшным испытанием в этом безумном путешествии, куда хуже стало на равнине, когда Рома прибавил в скорости, а заодно и в тряске. Олег вцепился в импровизированный гамак всем, чем только мог, но даже при таких потугах он несколько раз почти срывался. Вишенкой на торте стал финиш. Конец пути дался великому и ужасному особенно тяжко. За время путешествия вестибулярный аппарат привык к тряске, и когда Олег встал на твердую землю, его от души выполоскало, более того, его шатало настолько, что наш герой попросту не мог подняться на ноги. Кухарка живо усадила командора за стол и всучила ему какую-то горькую настойку, и спустя полтора часа времени Олег самую малость оклемался и теперь сидел на стуле с закинутой головой и мокрым полотенцем на глазах. Данная позиция была единственной, при которой наш герой чувствовал себя более-менее сносно. А еще к возвращению Ромы и Олега пришел в себя Виктор, и теперь вся троица сидела за столом и обсуждала минувшие события. «Вот ведь долбоишь малолетний», — прокомментировал Витик выходку брата. «Блин, нашел время прикалываться. Витик, ты бы видел все это со стороны. И самое главное, эта мелкая поганка так талантливо отыграла жертву растления. Рома, пожалуйста, не вспоминай при мне больше этот эпизод», — взмолился Олег. «Мне и так муторно. Боюсь, опять полоскать начнет». «Слушай, Витик, а может нам его, того», — предложил Рома, — «скинем ему уровней 20 в назидание. Ну, чтоб в следующий раз неповадно было. Скинуть-то можно, только он ничего не поймет». Внимательно поглядев на накрытого полотенцем Олега, изрек умник: «Тут нужны другие средства воздействия. Нужен метод Авроры. Роман Сергеевич, когда братишка вернется, сделай, пожалуйста, скорбное лицо и просто молчи. Походу я знаю, как его можно наказать». Виктор поднялся из-за стола и отошел пошептаться к кухарке. После недолгого разговора эльфийка выразительно качнула головой. «Как ты думаешь, о чем эти остроухие шепчутся?» — с подозрением поглядывая на парочку, спросил у Олега Рома. В ответ командор только отмахнулся и полностью накрыл лицо мокрым полотенцем, давая понять, что ему сейчас не до окружающего мира. Довольный Виктор вернулся за стол. «Все, я договорился. Теперь осталось дождаться братишку, и можно приступать к экзекуции. Кстати, Роман Сергеевич, а когда он примерно должен прибыть?» «Да по времени уже должен», — прикинув разницу в выносливости, ответил Рома. И слова Ромы Рубина превратились в буквальном смысле в предсказание. Словно по заказу на небольшой дворик цитадели влетел запыхавшийся Костя с измученной феей, что держалась за волосы паренька. В тон этому событию где-то на кухне запричитал прискорбный женский голос: «Да, на кого ж ты нас покинул?» Мелкая собралась было воспарить над бренным миром, сообщая радостную весть о своем прибытии, но удручающая картинка заставила ее вернуться на плечо Кости и внимательно присмотреться к происходящему. Оглянуть было на что. Два бойца с прискорбным видом стояли рядом с сидящим командором, у которого голова была накрыта полотенцем. Обеспокоенный Тигер с волнением подошел к столу и с опаской поглядел на сокланов. «Что тут произошло?» В ответ где-то на летней кухоньке взвыла кухарка, запрятав лицо в ладони, а до Тигера донестись слова. Он был так молод. Анастасия сильнее вцепилась в волосы Кости, а сам Тигер сильно побледнел. «Чего случилось?» — на этот раз дрожащим голосом спросил Тигер. «Апоплексический удар, вынес точный диагноз, умник, или попросту инсульт. Тело еще живо, но сознания уже нет», — прискорбным голосом продолжил вещать Виктор. «Наш дорогой командор превратился в овощ. Я же говорил тебе, не стоит его возить на такой скорости». Попытался свалить вину за приключившееся на Рому мелкий: «Твоего темпа никто не выдержит. А тут, ты, давай не вали с больной головы на здоровую», — осек Грилу Костю. «Инсульт – это прежде всего удар эмоциональный, а не физически. А последние негативные эмоции Олег получил именно от вас. По сути, это вы его и убили», — озвучил довольно неприятный итог Роман Сергеевич. «Так и есть», — подтвердил Виктор. «Он попросту не вынес позора». Настя поднялась в воздух с плеча и подлетела в накрытой полотенцем голове. Внимательно прислушалась, а после обличительно заявила: «Все вы врете. Он дышит». «Разумеется, дышит», — подтвердил Виктор. «Он еще жив. У него просто мозг мертв. А самое печальное, что наш дорогой шеф не успел перевести финальную часть средств на лечение Авроры. И вот я теперь стою и думаю, кто же тот доброволец, что обрадует сестренку последними новостями. Картинка полного Попадалова сложилась в незамысловатый больничный сюжет. Тигер уже прекрасно понял, что он попал на незавидную должность больничного гонца и по совместительству виновника текущих событий.